Посмотрим. И отсюда начался реально кровавый путь к берегу. Твари бесконечным потоком вываливались к крепости и, практически не обращая внимания на другие отступавшие вдалеке легионы, бросались на отчаянно обороняющуюся крепость, набитую легионерами и войсками под завязку. Это было единственное место, где можно было нормально обороняться. Твари достаточно быстро сбили все небольшие кордоны и укрепления, закрывающие пути к выходу на открытое пространство. Настолько быстро, что Тревору пришлось бросать гранцеров в несколько яростных контратак, выбивая и отрезая куски наступающей орды, которую потом истребляли гоплиты второго легиона. Мы еще дважды участвовали в боях с гигантами, как-то так сразу получилось, что команда Корня оказалась гораздо успешнее в их истреблении, чем остальные гоплиты Лис. Видимо, сказывался специфический опыт наемников, воевавших и повидавших гораздо больше, чем остальные. И командарм умело использовал нас, затыкая критические места, где эти твари давили, благо было их не так уж и много. Во всяком случае, за 3 дня отступления только мы завалили их почти 5 штук. И вот сейчас, после очередного боя, оторвавшись от орды кузнечиков и выйдя на простор, мы стояли чуть в стороне от дороги, готовясь ударить вновь, если войска не успеют вовремя смыться. Даже приказы Корню никто не отдавал, единожды поучаствовав в совещании, тот действовал как почти самостоятельная единица. Видимо, командарм сумел, как обычно, правильно оценить потенциал группы. Мимо проходила куцая колонна воинов Шила, они были одни из последних на предыдущем заслоне и понесли небольшие потери. Увидев нас, командир свардгарцев слегка махнул рукой, приветствуя нас, на что я ответил, радостно улыбаясь. Шила был хорошим, а еще торчал мне денег. А дела у крепости были все тревожнее и тревожнее, потому что орда буквально меньше чем за час окружила крепость таким количеством тварей, что я даже не представлял, как защитники будут прорываться. Вся надежда была на удар гранцеров, но с каждой минутой она ослабевала. Пробить прореху через такое количество монстров было нереально, это мы уже видели. А вывести уставшие войска по этому коридору и того сложнее. Они что, их бросили? Просто бросили как кость зверю, оставив на смерть? Я гневно спросил у Корня, разве так правильно? Бросать своих людей? Я понимаю, что выводит из-под удара он гораздо больше, но не целый же легион оставлять тварям, без шанса выжить. Корень ничего не ответил, грустно скривившись. Причину я понял чуть позже, когда рядом резко остановилась Сати и Варк. Где они болтались последние пару дней, было непонятно. Но девушка была разгневана и сильно встревожена. Да скорее, она даже была в бешенстве. Корень, это Алан, да? В крепости Алан. Тревор бросил наших в крепости. Глава 16. Тревор действительно поступил подло, бросив на смерть Алана с остатками легиона и воинов Сати. Но причина была банальна. Своих воинов он ценил гораздо больше. Кроме того, Алан, который привел войска по зову девушки, сделал это без приказа совета, просто наплевав на запрет. По сути, это было наказание за самоуправство. Жестокое наказание. А вот Талию он не отдал. Видимо, ее командирские качества Тревор ценил гораздо выше, так как буквально пару часов назад я видел ее штандарт среди контратакующих гранцеров. Сати порывалась броситься на помощь, вызвать Мана, да вот только он и его гоплиты были еще ранним утром отправлены к кораблям, провести разведку и оборудовать прикрытие для отступающих войск. В общем, рассчитал Тревор все верно, помочь отчаянно сражающимся людям было некому. Мы должны им помочь. Твари, я найду и убью каждого, кто стоял за этим решением. Я вырежу весь совет. Они ответят мне за каждого убитого воина. Сати, успокойся, им уже не помощь. Мы можем только склонить головы и почтить их великий подвиг. Они еще дерутся, и пусть их смерть будет не напрасной. Корень был немногословен, но его слова словно выбили из злой весь дух. Она сникла, и я впервые увидел слезы на ее лице. Кус, ты за главного, отводи отряд на стоянку. Кот, ты с ними. Варк, советую тоже уйти. Мне нужно поговорить с Сати с глазу на глаз. Это приказ. Выполнять. Пришлось быстро сворачиваться и вместе с отрядом и растерянным Варгом, который не осмел ослушаться приказа и совета Корня, выдвигаться на наше место согласно приказу. Уже в пути я все же поинтересовался у зама. Кус, а почему они не оставили наемников? Смысл им портить отношения с армой? Нас они, конечно, еще не знали до этого визита, но сейчас, я думаю, уже имеют достаточно информации об организации, чтобы понимать, арма такое не простит. Этот поход будет разбираться лучшими аналитиками наших штабов, а уж те разберут все по косточкам, от них не скроешься. Все, привал, ждем их тут, настроение и так было ни к черту, а тут еще и разговор, который затеял командир. А то, что прямо сейчас он что-то предлагает Сате, было явно, попутно раскрывая причину про третью силу на планете. Я переживал как не в себя, не удивлюсь, если злая меня просто испепелит, как только я увижу ее снова. Разговаривали они больше часа, но когда появились в расположении, Сати была спокойна, и даже взглядом не выдала, что все знает. У меня отвело с моей мертвецкой души, драться сейчас не хотелось совершенно. Корень уселся рядом со мной, и глядя на расходящиеся в разные стороны сотни гранцеров, сказал: «Теперь Сати в курсе, и она в деле, так что можешь не напрягаться. Если бы до этого она сразу же тебя сдала, то сейчас Тревор сделал нам откровенный подарок. Людей жаль, я со многими там познакомился, достойные воины, но таков путь. Смерть всегда заберет свое, и у нас есть план. Держись нас, и мы очень хорошо наваримся на этом деле. Если выживем», — буркнул я, — «а куда ты денешься? И что теперь Сати? Ведь у нее больше нет армии, куда ее дальше?» «Ее? Да никуда, скорее всего попрут из армии, должностей во всяком случае лишат. По сути, наш контракт также закончился. Задача не была выполнена, в связи с изменившимися обстоятельствами. Но свое дело мы сделали. Сейчас пойду к Шила, и мы уже будем выбивать деньги за найм. Твои, между прочим, деньги. Мы же в итоге Тревору не успели отчитаться, кто, как и кому платит. Так что станешь богачом. Потом найдем свободный корабль и свалим на материк Лис. А там снимем гостиницу и будем ждать. Прорыв Мора обещает нам богатый улов, такое я постараюсь не упустить. Как он выглядит, этот прорыв? Шила останется тут? Нет, Шила тоже уходит, ему нужно подготовить кое-что. А прорыв? Да так же, как у Тела. Эти твари не отличаются оригинальностью, есть всего один способ попасть на эту планету. Портал и орда монстров. Так что доделаем дела тут, соберем хороший урожай и отправимся на осколок. Пора тебя вводить в организацию. Ты мне нравишься, кот, поэтому скорее всего я предложу тебе постоянный контракт, наши правила такое позволяют. А если я не соглашусь, а кто тебя спрашивает? Пока твоя позиция слабее, чем моя. Сбежать? Смысл? Никто не собирается тебя убивать или пытать. Мы хотим добровольное сотрудничество. Поэтому твое участие в организации поможет всем, и нам, и тебе. Деньгами не обидим. Конечно, никто тебе не даст высокий ранг, начнешь как все, с новичка, но парень ты упорный, подтянуть навыки мы поможем. Думаю, через сотню лет уже вполне дорастешь до своей команды. В арму можно вступить тем временно, ага, до смерти. Смерть — единственное, что избавит тебя от прикрытия армы. От нас не уходит на своих двоих, я думаю, ты прекрасно это понимаешь, просто ерничаешь. Эх, есть немного, не нравится мне такая опека, корень. Я свободным быть хочу, да и дел у меня своих хватает. Свобода – это узкие стены одиночества, за которые ты не сможешь вылезти, потому что тебя убьют. В организации за тобой сила, и свободы гораздо больше, чем ты думаешь. Арма не бросает своих, никогда. Скажи, а это вообще нормально, что я такой хреновый гоплит? Ну, слабо прокачан, и, по сути, бесполезен. Это я так, сбить твой настрой вербовщика. Согласен я, чего уж, конечно, гоплит, только получивший статус всегда слаб. Это как будто ты уже не икринка, а малек. Чтобы стать нормальной рыбой, тебе надо еще и хорошо питаться. А это деньги, и большие деньги. Тут даже наоборот, тебе очень повезло, ты еще даже не имеешь ни одного гоплитского умения, так что у тебя есть настоящий выбор. У меня, да и у всех, кто воюет тут, такого выбора не было. Максимально эффективный, но абсолютно стандартный набор умений. А там есть из чего выбирать. Я думаю, мы подберем тебе отличный список умений, и для полноценного использования штурмовиков, очень уж они хороши, и для драки против одиночек и в строю. На этом разговор закончился, и корень пошел доделывать дела и закрывать контракт. Сати с Варгом тоже ушли, правда ненадолго, очень скоро, они снова оказались с нами в одной компании. Обоих из армии списали, и теперь они были абсолютно свободны. Еще им было предписано покинуть планету в течение месяца и не появляться на родине в течение полувека. Такое себе наказание. Ну хоть не казнили, по сути, именно Сати и ее импульсивность помогли лисам, заставив их перебросить дополнительные силы на планету. Иначе под натиском монстров, они бы уже потеряли армию и территорию. А так был шанс, да еще какой. Корень также вернулся довольный. Деньги получены и контракт окончен. Торжественно мне вручили небольшой сундучок с моими долгожданными 700 000 монет, чем порадовали меня просто бесконечно. Вот и начали отбиваться мои финансовые потери. На деньги мне в принципе было плевать, это инструмент для достижения цели, и его у меня хватало с лихвой. Тех денег, что у меня оставались, мне хватало на прокачку уровней на 10, а больше мне и не надо, не сдохну, заработаю еще. Шило, скрипя сердцем и всей душой, вернул мне моих юнитов, и отсыпал 30 камней сверху, так как в постоянных боях часть стазис-кубов они все-таки потеряли. Не всегда была возможность вытащить тела своих бойцов, особенно во время поспешного отступления. Хотя свардгарцы старались забирать своих всегда. Ну а я по-братски подарил ему 10 юнитов штурмовиков, вот так с барского плеча. Тем более, что мы с ним теперь коллеги. И сейчас, довольный подарком, он спешным маршем уводил своих на берег, стараясь побыстрее свалить из этого максимально недружелюбного места. До берега оставалось меньше 10 км. Из 1000 наемников, которых он привел, в строю осталось чуть больше 300. Армия Тривора, бросив Алана, смогла успешно оторваться от твари и за сутки безостановочного марша выйти на прямую дистанцию до места высадки. Судя по всему, в крепости защитники смогли продержаться почти сутки. Все это время твари не преследовали легионы, давая возможность спокойно убраться с берега. Там уже все было готово. 8 огромных транспортников и несколько сотен кораблей вольных. Весь берег был утыкан лодками с матросами, ожидающих солдат, чтобы максимально быстро переправить их на корабли. Кроме того, были построены 4 здоровенные понтонные моста, приличной длины. Они почти сразу вели на транспортные суда, и первый легион уже начинал активную загрузку. Шило, несмотря на то, что его отряд передвигался пешком на кораблях, оказался быстрее, чем мы, а нам Сати предложила остаться и посмотреть финал. Тем более, что люди мы свободные, ничем никому не обязанные, да и просто интересно. Мы все равно стояли в нескольких километрах от разгорающегося сражения, так что удрать бы все равно успели. А смотреть было на что. Сутки, что дал Алан армии, позволили далеко увести войска, но все равно Тривор не успевал. Гранцеры ходили в атаке практически по откату умений, настолько твари жгли пятки отступающих легионов. Те уходили узкими колоннами, разбивая орду на десятки ручьев и не давая себя окружить. 10 минут бега, встать в строй, выпустить фаербол, снова бег и так по кругу. Всадники проносятся перед строем, отрезая людей от тварей. Колонны уходят на максимальной скорости, пока твари снова не подойдут на дистанцию выстрела. И так без конца. Все мелкие корабли были забиты войсками, задача которых была прикрывать с бортов сам берег. Спустя какое-то время, баллисты и катапульты транспортников начали бить по противнику, уничтожая за выстрел десятки и сотни тварей. Промазать тут было сложно, и все бы сложилось хорошо. 3 легиона уже зашли на транспортники и вышли в море, гоплиты и гранцеры уже ушли от берега, начиная загружаться на свои корабли. Не повезло последнему легиону, без прикрытия всадников им приходилось очень тяжело. Солдаты уже не успевали отходить до отката умения, и им пришлось сражаться в рукопашной, где твари уделывали легионеров не только количеством, но и самой заточенностью монстров на убийство. Драка шла уже у самого берега, где войска грузились в последний транспортник. Многие солдаты бросались вплавь, где их подбирали юркие лодки с кораблей. Помощь шла отовсюду, но в этот раз уйти чисто не удалось. Минимум треть легиона полегла при отступлении. Твари смогли даже ворваться по понтонному мосту на сам транспортник, но это уже ничего не решало. Сжигаемые со всех сторон, они просто убили чуть больше людей и сдохли сами. Красиво ушел, действительно великий полководец. Не смог удержаться корень, на что Сати, сердито фыркнув и ничего не сказав, устремила своего юнита в море. Наш корабль был в 10 метров от берега. Так и закончился этот неудачный поход. Паразит показал свою силу. И то, что с наскока лишить его плацдарма на планете не получится. Начались долгие пустые будни возвращения. Мы еще вернемся. Я вернусь. Я найду и убью всех. Корень, сколько стоит нанять ваш гоплитский легион? Я уверена, что у армы он есть и далеко не один. Дорого очень. И я скорее всего наложу запрет на найм. Ситуация слишком неадекватная. А жертвовать своими воинами ради неудачи не имеет смысла. О, я смогу заплатить. Назови цену, Сати. Давай об этом поговорим позже, когда у тебя будут такие деньги. Если мы будем планировать новую операцию, то она будет построена на других принципах, и использовать будет нужно совершенно другие типы войск. Кстати, а летунов тут нет? Поинтересовался уже я, видя удивленные взгляды, продолжил, ну там самолеты, шаттлы, воздушные шары, можно же просто долететь до цели, отбомбиться или высадить десант и попробовать так решить проблему с порталом, это будет стоить еще дороже, кот, да и пригнать сюда корабль наемников, на это уйдет несколько лет, порталами проще, так моя великолепная идея потерпела крах, я уже подумал может попробовать устроить тут локальный авиабум, и построить настоящий дирижабль, но первые же вопросы к Варгу и Сати, показали, что они понятия не имеют о таких приспособлениях, а я знал только, что летать можно с помощью горячего воздуха, ни про ткани, ни про то, чем их покрывать, чтобы воздух не пропускали, мне известно не было, эх, не выйдет из меня прогрессора, точнее на это понадобится очень много времени, все время путешествия я тренировался, пусть на корабле было не так уж и много места, хотя команда была с десяток человек и 9 пассажиров, все равно не хватало. Корень сам ленился и отдал меня на воспитание команде, которые также изнывали от ничего не делания. Соответственно взялись за меня серьезно. В свое время я оказался прав, думая, что прокачанное умение для любого оружия ничто, если ты совершенно не умеешь им драться. Только наработка и постоянное оттачивание навыков и умений было способно сделать воина воином, чем все активно и занимались. Начали мы с Быстряком, шустрый свардгардец, уделывал меня в боях на кулаках даже не отвечая, я просто пролетал мимо, путаясь в ногах и руках, с ним мы отрабатывали движения во время боя, он постоянно меня уделывал, запомни, не нужно мельтешить, там, где ты делаешь 10 шагов, на самом деле хватит одного, помнишь, как молотобоец сковырнул тебя с слуги, ват, один шаг, и ты труп, представь, что это танец, бей, вот, хорошо. Еще, ха, мазила, еще, почти хорошо, били меня все кому не лень, под смех команды, настолько я порой нелепо летал по палубе, обидно не было, любого из матросов я бы уделал одним пальцем, они все равно были поголовно четверками, Огник обучала дистанционному бою копьем, но тут я хотя бы что-то умел, копье и косу я любил, правда хитрых финтов, как крутила невысокая девушка, у меня и не выходило, но из десятка схваток я проиграл всего лишь 7, одна была в ничью, но я чисто на фоне поймал ее, так что можно сказать, что повезло. В свою очередь я развлекал народ вспомнившимися мудростями из интернета, особенно всех зацепила фраза про того, чего боится Брюс Ли, причем рассказывал на таких серьезных щах, что даже сам был готов поверить в такого великого воина. Я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч ударов, я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз, великолепно сказано, твой земляк был великим воином и философом, надеюсь, он погиб в бою, все так, пал как герой, обороняя крепость, в которой находились его дети и гарем, как глупо, разве нельзя было убежать, видимо плохой он был правитель, раз не понимал ситуацию на поле боя, можно же было просто уйти и накопив сил ударить снова, заодно бы и спас свой род, а так и сам умер и семью сгубил, но могуч, бесспорно, хороший воин, Сажа, обучающий меня атаковать верхом, подсокал, оценивая судьбу павшего героя, правда для поединков мы использовали натянутые веревки между двумя мачтами, и занятия скорее были теорией, но нового я узнал очень и очень много, Кус, также больше занимался теорией, мы с ним играли в игры, он достал несколько десятков фигур, вырезал на доске поле, и мы отыгрывали разные способы нападения и защиты небольших отрядов, достаточно утрированно, но некоторые вещи меня зацепили. Итак, Тревор показал высокую планку того, как нужно командовать. Даже Сати, пережив смерть Алана, была вынуждена признать, что поступила бы так же, и при этом, сучка, даже не вспомнила, как она пускала на штурмы крепости вольных, которых били как щенков, на мясо просто, потому что свои люди важнее. В общем, все развлекались как могли, после столь активных 2 недель, когда мы не вылазили из боев, эта неделя показалась мне настоящим праздником, когда ты точно знаешь, что никто не умрет, и не надо никого убивать. Я спал, умотанный тренировками, мыслительными процессами и убаюканной качкой, как младенец. Бо познакомился с местной рыбалкой, и теперь этого толстяка было не отогнать от примитивной сети, которую матросы забрасывали в поисках добычи. Ему почему-то казалось это удивительным, что еда, которая еще не еда, сама стремится запутаться в сети и стать вкусной едой. Он сутками торчал на носу, закидывая и проверяя сеть. Уже даже корабельный повар ворчал, что столько еды им не надо, но продолжал готовить толстяку рыбу и какой-то непонятный вид моллюсков, которых тот и пожирал. Пока весь уголь на корабле не закончился, вечерами мы неотрывно слушали сводки с фронта от Сати. У нее до сих пор оставались свои люди в армии, которые сливали ей все новости о происходящем. Однако известия с передовой были далеко не радужные и не внушали оптимизма. Когда жрецы забрали тварей для сражения с Тревором, они совершенно пренебрегли защитой крепости в горах и бросили их на произвол судьбы. Это позволило легионам преодолеть слабое сопротивление последних уцелевших проклятых, которых не успели съесть их же собственные зубастые союзники. Легионы вышли на открытые просторы земель проклятых, но не стали продолжать наступление. Вместо этого они начали готовиться к отражению неизбежных атак монстров. Началось строительство новых укреплений. Горная гряда, которая веками была непреодолимой преградой для захватчиков, теперь была покорена. Сотни тысяч воинов сейчас копали и строили в этом районе, готовясь к отражению атак тварей. Возводились гигантские стены и прочие линии обороны, и все ждали, когда твари вернутся. И они вернулись. Уже на второй день после нашего поражения и вынужденного отхода от берега появилась новая орда монстров. Вероятно, это была не та орда, что преследовала нас от развалин Тела, а новая, только что вышедшая из портала. Те твари были еще в пути. Сражение было ожесточенным. Легионы, укрывшись за горами и крутыми холмами, выдвинули на высоты тысячи метательных осадных орудий. Несколько дней подряд они занимались уничтожением непрерывно наступающих орд тварей. Возможно, на этом рубеже удалось бы остановить чудовищ, но атаки шли настолько беспрерывно, что 3 суток хватило, чтобы войска были частично разбиты. Чтобы сохранить боеспособность соединений, легионы откатились на другие рубежи, которые все это время усиленно готовились к обороне. Совет Лис вытаскивал со всех планет легион за легионом. Изначальные планы полетели в печь не только у нас. Тут речь уже не шла о захвате вражеских территорий, тут бы просто удержать плацдарм. По крайней мере на сейчас там уже помимо местных войск действовало почти 30 легионов полукровок, 3 легиона чистокровных, отборных и 5 легионов гоплицких, и они воевали и несли потери. Серьезные потери. Тварей удалось остановить в тот вечер, когда мы уже видели землю и готовились к высадке. Надолго ли, кто знает. Пока там тысячи рубились не на жизнь, а на смерть, я вволю отдохнул, накупался, намылся, перечистил и привел в порядок почти всю свою трофейную добычу, и чувствовал себя живым человеком. Даже умудрился обыграть Куса, проявив недюжинную сноровку, разбил его фигурные войска в 2 счета. Я пытался научить его шахматам, но кроме того, как правильно расставлять фигуры и как они ходят, ничего толкового не показал. А сама игра показалась ему скучноватой. В сражениях не бывает много времени, нужно все делать быстро. Я уже распланировал новое знакомство с алтарем и даже получение наконец-то нового умения. Конечно же, первым делом нужно брать защитную ауру. Когда Сати выбежала из каюты, где они с Зубастым торчали безвылазно, тот даже напиваться не выходил, а в этом он был большой любитель. Тонкие стенки кают не скрывали, что они там делали, но все мы деликатно молчали, проводя больше времени на свежем воздухе. Началось. Возле городка Озерки, говорят, появились монстры. Много. Глава 17. К такому раннему появлению мора мы оказались категорически не готовы. Эх, пацан, что ж ты за сволота такая, любопытная? Как объяснил корень, достаточно пару часов подержать алтарь вне сумки, и ему хватит, чтобы сигнал ушел. А уж тварям мора, зацепиться и определить, откуда идет сигнал, вообще расплюнуть. Мор как раз и славился тем, что умел совершенно неожиданно для всех оказываться и врываться на планеты там, где его совершенно не ждут. Дальше уже дело техники, нужен кровавый ритуал, а эти штучки умеют воздействовать на мозги неокрепших существ, предлагая благо и могущество. Корень, как лицо заинтересованное, тут же начал связываться с руководством армы. За время путешествия я понемногу смог выбить его планы на прорыв, точнее сказать, он сам рассказывал, если я спрашивал, а не спрашивал бы, хрен бы чего узнал. Главная фишка тварей Мора – умения, которые с них выпадают. Собственно, это были почти уникальные существа, обладающие такой фишкой, а благодаря огромному разнообразию типов монстров и количество умений, что с них выпадало, было огромным. И там были как очень интересные пассивные умения, так и активные атакующие и защитные. В общем, полный набор. Сущности предоставляли гоплитам довольно маленький выбор в плане заклинаний. Не знаю почему так, но факт оставался фактом. И если пассивок было много, то вот атакующие были предоставлены только фаерболом и кольцом огня, ну и удар воздухом, но это так себе. Поэтому армовцы участвовали в зачистках любых проявлений мора на территориях любых сущностей. И чем древнее были твари, тем лучше и качественнее из них выпадали умения. Кроме этого, эти твари славились своими запчастями, внутренности и кровь шли на самодельные регенераторы, усилители, еще какие-то странные эликсиры. Так что убивать моровских выкормышей было выгодно. Они, конечно, тоже были не лыком шиты, в прорывах не участвовали твари ниже десяток, а топы вообще могли доходить до 30 уровня. Зависит от силы прорыва. Правда, список корень предоставлять мне отказался, зато дал совет сразу применять сбор трофеев с любого убитого трупа. И если есть возможность, добывать внутренности и сразу прятать в сумке, чтобы сохранить, а денег за их покупку они не пожалеют. Что же, теперь осталось только их поубивать. Плакали мои умения у алтаря и спокойная прокачка. Опять я иду в бой слабосилком. Зато у меня есть зануда, его тварюшки и куча штурмовиков. Высадка произошла максимально быстро, корабли оплачивала Сати, видимо, они так договорились с корнем, и мы практически сразу в галоп бросились в сторону прорыва. Городок с красивым названием был в 2 днях быстрого пути от нас. Сати, имевшая возможности связи по всему континенту, постоянно держала нас в курсе событий, а те развивались стремительно. После появления твари неподалеку от городка, с ним пропала связь. 56-й легион Лис, спешащий от внутренних порталов, был направлен на усиление местных частей и уже сутки не выходил на связь. Мляя, видимо, там заруба не хуже, чем на фронте. Первые беженцы попались на второй день путешествия, когда до цели оставалось буквально чуть-чуть. Местность была холмистая, на дорогах везде стояли таблички с указателями. Судя по ним, озерки будут буквально через 5 километров. К общей печали, городок находился на холме, и что там происходит, нормально рассмотреть не получалось. Со стороны, через невысокие серые стены не было видно ничего. Стояла абсолютная тишина, нарушаемая только криками птиц и ветром, гоняющим траву и качающим деревья. «Не нравится мне это», — буркнул Варк. «Почему такая тишина? В полях нет крестьян, зато кругом валяется брошенный инвентарь. А, смотрите, вон там странное пятно, кажется, кровь. Посмотрим». «Да, неожиданно, за время возвращения руководство нашим отрядом вместе с Злой и Зубастым окончательно перешло к корню, и те, кстати, совершенно не возмущались этим вопросом. Точнее, не возмущалась Сати, Варгу было пофигу. Он никогда не командовал другими, скорее выступая как телохранитель девушки. Вступить в арму свардгардицам не предлагал, хотя, возможно, я просто об этом еще не знал. Проверим. Варг, возьми кота и посмотрите это место. Далеко не лезьте, они могут прятаться в траве. Слуг выпускайте. Я. Поехали, землянин, прокатимся». Скалиси, радуясь закончившейся гонке, а также в предвкушении драки, махнул мне Варк. Уже через 0,5 километра стало ясно, что тут произошла настоящая бойня. Красное пятно оказалось местом, где были разорваны на куски как минимум несколько десятков людей, вся трава вокруг, как и земля, были покрыты высохшей кровью людей. Я не спешил слазить с оцы, рассматривая место трагедии издалека. Но Варк, как ищейка, спустившись на землю, принялся чуть ли не на язык пробовать травинки. Странно, тут есть совсем свежая кровь, еще даже не свернулась, как и минимум 2-дневная. А где тва? А, твари появились из-под земли, они даже чем-то напоминали интов-2, наверное, общей концепции тел. Худые, словно деревянные, с длинными конечностями, вооруженные короткими костяными ножами. Многие носили на своих телах кожу убитых людей, стараясь облачиться в нее хотя бы частями. Ужасно мерзкое зрелище. Особенно маски из лиц, натянутые и скрепленные как попало. Идентификация показывала, что эти существа, хараги, все от 13 уровня. Сильные суки. На Варга и меня навалилось несколько десятков тварей, и если бы не юниты, я бы скорее всего даже не успел среагировать. Но штурмовики буквально в миг появления врага тут же вцепились в ближайших, давая мне и Варгу время разобраться в ситуации. Он, кстати, своих слуг так и не выпустил, так как надежды, что они что-то смогут сделать тварям мора, была мала. Это, кстати, была общая проблема местных гоплитов, как среди проклятых, так и среди союзников. Их юниты были почти всегда ниже 10 уровня, зачастую гораздо ниже. И если у Сати как минимум пара десятков были выше 10 уровня, то Зубастый выше восьмерок вообще не имел. Он предпочитал драться лично, не полагаясь на помощь своих слуг. Я успел боднуть ближайшую тварь рогами Оцы, прежде чем мою лошадку лишили передних ног, но уже наученный горьким опытом падений, я ловко спрыгнул прямо на разрубленную тварь, снося мечом ей голову куст. Тварь нацепила на себя кожу трех человек, и сейчас отверстия лиц искажались и шевелились как будто живые. Вторую тварь я встретил фаерболом почти в упор, прожигая в ней дыру и взрываясь за спиной. Огненный шар смог ранить еще нескольких монстров. Зная их живучесть, я старался не наносить скользящие удары в корпуса, а отрубать конечности и головы, чтобы максимально быстро выбивать их из строя. При этом не забывая следить за иконками юнитов, которые разменивались один к одному с монстрами. Зануду и его зверушек, фиг знает почему я их так называю, но их я держал отдельно, на крайний случай. Твари атаковали словно сломанные игрушки в руках кукловода, как будто их конечности не имели костей, лапы с ножами так и летали со всех сторон. Каменные ножи не были серьезно прокачаны, поэтому если не показывать противнику уязвимые места и не подставляться, то я вполне бы смог разобраться с тварями сам, да и было их не так уж и много, чуть больше полусотни, что на нашу маленькую группу было не слишком много. Я успел зарубить еще четверых, как они закончились. Варк был жив и целеханик, стоял неподалеку, изучая тушки нового противника. С Мором ему сталкиваться не доводилось. «Твои слуги, землянин, лишили меня удовольствия, а я только разогнался». «Варк, не ворчи, а у нас не стоит задача показать свою доблесть. Я и так знаю, что ты отличный воин. Поэтому давай без этого пафоса. Ладно, откуда они вылезли?» Тот подошел к небольшой кучке и пнул ее. Сразу стало понятно, как они прятались. Я сначала испугался, что твари копают под землей, но нет, они просто умеют хорошо маскироваться, вырезая землю с травой и залегая под ней. Хитрые сволочи. А наши почему не пришли на помощь? Я обернулся в поисках корня и отряда. И то, что увидел, мне совсем не понравилось. Там шла драка с такими же тварями, вот только количество их было во много раз больше. Наши уже выпустили всех слуг и активно били всеми своими умениями. Варк, я указал мечом на сражение у дороги. Поможем? Нет, великая, посидим тут, перекусим. Давай ударим справа, там какая-то другая тварь, покрупнее. Ты без ездового? У меня есть запасной, нужен, у меня свои, спасибо. Поехали, грохнем этого головастика. Мы атаковали новую тварь, фактически увеличенного в 5 энта, вооруженного длинной дубиной и круглым щитом. Даже что-то подобное на доспехе на ней были, непонятные пластинки из досок, связанные с помощью кожаных жгутов. Вот только тварь оказалась посерьезнее, чем другие мальки. Харагитазар, вожак, 18 уровень. Тварь умела кидаться каменными сосульками, в результате чего сажа уже выбыл в самом начале драки. Удачно попавшая сосулька пробила щит и вонзилась воину в живот, протыкая доспехи насквозь. Почему он был без ауры в этот момент, было непонятно. Главное, воин был еще жив. Корень успел отвести отряд и вытащить раненого до того, как его попытались добить другие хараги. Гоплиты вытащили уже всех своих юнитов, сейчас беспощадно истребляемых монстрами со всех сторон. Увидев нас, он замахал нам рукой, показывая, чтобы мы свалили и не участвовали в бою. Правда, Варк повел себя как обычный мудак. Видать, решил позвенеть стальными яйцами, давно его не били. Яростно закричав, он на полном ходу врезался юнитов в громадную ногу твари и отрезал ее рогами, заодно уронив монстра на землю. Правда, и сам не смог увернуться от дубины вожака. Удар был такой чудовищной силы, как букашку смахивают газетой, что улетел мой бешеный товарищ далеко и надолго. Хотя и с работающей аурой, но я не думаю, что такие удары оставят его без последствий. Летел он по широкой дуге, пока изломанной куклой не приземлился где-то в полях. Зато мне повезло, я атаковал монстра, отвернувшегося от меня, рядом не было других тварей, бросили они своего вожака. Поэтому бил, тщательно прицелившись рогами прямо в длинную толстую шею монстра. Перерубить не удалось, но как минимум нехило разрезать в нескольких местах получилось удачно. Я уже давно вооружился косой, и несколькими ударами в зияющие раны, из которых лилась странная серая субстанция, добил тварь, отрубая голову начисто. Ух, мля, надо валить. Рядом поднималась вторая такая же тварь, словно под копирку сделанная с первой. Я применил сбор трофеев и бросился бежать, доставая и материализовывая зануду и засадный полк. Штурмовики, почти все, что были мне доступны, или еще воевали, или уже находились на откате. Таскал я их с собой чуть меньше сотни, вторая половина была убо, и сейчас прикрывала улепетывающий со всех ног отряд корня. За второй поднялось еще несколько вожаков, и дело окончательно запахло керосином. Теперь точно валим. Все поля вокруг уже кишели монстрами, даже непонятно было, откуда они взялись в таком количестве. Не слишком быстрые, они довольно быстро прекратили преследование, во всяком случае, спустя пару километров я оказался один, и увидев, где находятся мои, направил лапы своего юнита туда. Варга вытащила сати, тому сломала позвоночник и как минимум переломала вообще все кости, но мужик был еще жив, ну коли сразу не убила, то точно выживет, надеюсь, ума ему прибавится. Сажа тоже был жив, а вообще вся команда выглядела плачевно, ранены были почти все, не сильно, но все же. У корня сосулькой была пробита нога ниже колена. Огник и Быстряк во время атаки нарвались на большую толпу и с трудом смогли вырваться. Оба были изранены в нескольких местах. Кус получил ножом в живот, и весьма неудачно, раз такое простое оружие смогло пробить панцирь и проткнуть воина. А сати была целая, ибо, и что весьма воодушевляло, я сам был цел. Схватив под уздечки всех тварей, мы, кто не был ранен, начали отъезжать подальше от остановившихся тварей. Ночевать рядом с ними было предельно опасно. Уже остановившись возле неприметного местечка и разбив лагерь, я выдал всем регенераторы, и на этот раз отказываться никто не стал. Развели костер, оставшихся юнитов выпустили по широкому периметру, всех, кто остался цел. Потом я раздал всю свою толпу, записав кому и сколько, и очень скоро нас окружило несколько сотен юнитов, практически плечом к плечу, стоящих на охране. А почему ауры не включили? Не мог не поинтересоваться я. Не успели. Тварь сходу выстрелила пятью сосульками, там такая скорость, я то, что ранен, понял только когда увидел, как в ноге торчит какая-то штука, а потом сажа вылетел. Они ударили из засады, и только потом показались. Корень, как и другие гоплиты, не имел самолечения, полагаясь на регенерацию, а та у него была прокачана как надо. Свардгарцы так живучие существа, а тут раны затягивались почти на глазах. Сложнее всего было с варгом, у того регенерация была не настолько прокачана. Он до сих пор был без сознания. Корень, как я понимаю, смысла снова идти к городу нет. Он уже захвачен, если их тут на подходе такое количество, то в озерках настоящая мясорубка. Сати, изначально сильно волновавшаяся за зубастого, увидев, что тот понемногу приходит в норму и просто спит, успокоилась и даже забила трубку. Хе, даже не знал, что она курит. Или это нервы? Да, остаемся и ждем арму. Ты связалась с советом? Да, объяснила все согласно плану. Они пока не ответили, но думаю, деваться им некуда, войскам понадобится время, чтобы собраться и дойти сюда, и при этом никто забирать войска с фронта не будет, значит, сюда бросит новые легионы. Минимум неделя, когда придет организация. Корень, а как они сюда попадут без приглашения? Разве у нейтралов, как я понимаю, смысл армы как раз в этом, есть такая возможность перемещаться по порталам беспрепятственно? Система воюет с Мором очень много веков, как и другие великие сущности. Так что, стоит нам выставить задачу и объяснить причину, как разрешение было получено автоматом. Мы не первый раз так действуем. Сегодня тут, завтра на планетах второго витка. Неважно. Задача по уничтожению Мора всегда в приоритете. А войска, они уже тут. Прошли портал, судя по информации. Через 3 дня будут у нас. Так что стоим лагерем тут. Как раз раны затянутся. И сати, сделай втык зубастому, если он не хочет умереть раньше времени. Корень категорически отказывался рассказывать, кто придет нам на помощь. Во всяком случае, присутствие Шила он не подтвердил, да и что ему тут делать с таким уровнем. Поэтому пришлось сесть на жопе ровно и заниматься своими делами. Как бойцы команды поправились, по моей просьбе мы начали тренироваться. Эффективность тренировок на корабле я уже оценил, как и холодную голову во время боя. А еще, вспоминая деяния варга, я старательно применял их на себя, и у меня волосы дыбом вставали. Интересно, как Квант и Топот в свое время не начистили мне морду, реально же, это была полная безответственность, и хрен с ним, что я мог погибнуть сам, Следом за мной могли погибнуть мои друзья. Корень, совет одобрил вмешательство армы, и даже готов заплатить, если мы устраним эту проблему сами, без вмешательства легионов. Мы потянем такое решение, ни хрена себе она заговорила. Сати себя уже причислила к наемникам, и такое чувство, что даже протянула свою милую лапку к денюшкам, а там между прочим и мои. Без сомнений, войска Лизбы только мешали. Скажу без скромности, сейчас сюда прибудут настоящие мороловы, задачей которых и является уничтожение прорывов. А деньги никогда лишними не будут. Довольный корень, только что разделавший меня на мечах, поднял обе руки в знак окончания боя и заодно и потянулся, скрипя доспехом и мышцами. А мы-то тут тогда что забыли? Но я сразу осекся, увидев взгляд девушки. Еще бы, я и являюсь главным поставщиком проблем на этой планете. Она мне, конечно, до сих пор ничего не высказала по поводу косяка моего и толстяка, но зарекаться не стоит. А мы получаем право, как первых нашедших, поучаствовать в деле. Тем более я и сам Морлов. Войска армы начали подходить под раннее утро, и я сразу оценил качество и уровень. Первыми пришли всадники, несколько тысяч воинов. Внутреннее зрение сразу мне подсказало, что большинство из них было от 13 уровня. И такого зоопарка ездовых зверей я еще не видел. Как огромные мамонтоподобные существа, с башенками, в которых сидели по 5-6 воинов за раз, так и привычные бульдожьи морды свартгардских ездовых, и десятки видов других существ. Как среди слуг, так и среди воинов, я даже, кажется, видел змеиногов, которые отдельным отрядом расположились неподалеку от нас. С армией пришли сотни приспособлений для стрельбы, от почти обычных катапульт и баллист, до каких-то монструозных длинных пушек, на полуавтоматических платформах, вполне себе футуристического вида. Правда, вся механика была построена на мускульной силе самих бойцов. А я уже думал увидеть что-то типа танков или вообще боевых роботов. В общем, посмотреть было на что. Правда, пушки оказались нифига не орудиями для уничтожения тварей, а охотничьими инструментами, стреляющими сетями. Задачу по добыче ингредиентов с своих арм не снимала. Ну а следом подошла и пехота, медведи. Те зверюги, которые были вооружены толстенными копьями и про которых сволота Дан рассказывал, как о лучших убийцах гоплитов среди низкоуровневых бойцов. Отряды свартгарцев тоже не терялись на их фоне. Когда все силы сосредоточились в одном месте, то командиры даже не дали им возможность отдохнуть, сразу же выставив всю армию в походные колонны и направляя все силы в сторону озерков. Ох, чую я, битва будет славной. Мы выдвигались в первых рядах, стремясь занять место рядом с медведями. Они являлись главной ударной силой организации в этой операции. Пока двигались к месту нашей первой встречи с Мором, я изучал свои характеристики и раздумывал о дальнейшем их увеличении. Имя в системе. Код, статус, гоплит, класс, нет, опыт, 4671 7000, уровень, 15, чары, уровень, 0.61-120, мощность, 2.120-120, мана, 82.5-82.5-3-15 минуту, характеристики, сила 12.0, ловкость 12.0, выносливость 12.0, живучесть 12.0, регенерация 33. Вторичные характеристики. Прыгучесть 1.46. Укрепленные связки 6.0. Улучшенное зрение 1.0. Укрепленная кожа 6.0. Укрепленные кости 6.0. Укрепленные органы 5.0. Магический резерв 1.5. Регенерация маны 1.5. Защита от холода 2.0. Скорость бега 1.0. Всеядность 1.0. Адаптивное зрение 1.0. Умение. Владение копьем мастер 51.100. Владение мечом эксперт 63.100. Независимое равновесие эксперт 40.100. Сбор трофеев эксперт 100.100. Тактический взгляд мастер 18.100. Рукопашный бой опытный 72.100. Владение метательным оружием опытный 66.100. Стойкость к боли опытный 100.100. Самолечение 10 маны 2 мин. Накопитель 0 маны 3 м. Мин 0 сила. Развитие 2.97.100. Огненный шар 50 маны 15 мин. Накопитель нет. Развитие 22.100. Активные. Удлинение эксперт 34.100. Мощный удар эксперт 58.100. Идентификация опытный 55.100. Двойственность уникальная. Божественное время. Трисек, откат, 24 часа. Очень многие умения достигли максимума или были к этому очень близки. Оставалось только кусать губы, в ожидании возможности для их прокачки. Ближайший алтарь находился в крепости, и выносить его было нельзя, а походных у наемников просто не было, они же безбожники. В атаке основных сил, такие небольшие отряды как наш участвовать не должны. Мы были на подхвате, как и огромное количество других таких же групп, выступающие по флангам от основной ударной силы. Кто командовал этим войском, корень мне тоже не рассказал, оправдавшись тем, что когда я стану полноценным участником организации, то узнаю все сам, в общем классическое всему свое время. Сати осталась с Варгом, тот уже пришел в себя, но так до конца и не починился, и теперь материл себя, так как пропускал такое грандиозное действие. Ну и дурак. Первых тварей мы встретили уже ближе к вечеру. Все те же хараги, абсолютно наплевав, что их гораздо меньше, чем нас, атаковали с каждого поля, сотнями погибая под копьями шранков. Я наконец вспомнил их самоназвание. И копья, шипы. Каток армы спокойно катил, не останавливаясь, даже не используя тяжелые оружия, хватало сил. Группы наемников постоянно носились тут и там, участвуя в уничтожении харагов и выманивая их вожаков, заставляя заранее разрядить свои пулилки сосульками. И очень скоро показался городок, а значит началась и основная битва. Глава 18. Без задачи нас корень все-таки не оставил, нам нужно было найти этого пацана и сумку, и постараться это сделать раньше всех. Поэтому мы стояли фактически немного позади шранков, ожидая, когда большая часть монстров будет уничтожена, прорыв купирован и можно будет порезвиться с оставшимися тварями, набивая опыт и добывая прочие плюшки. Вот только сражение происходило как-то неспешно. Моровские твари как какие-то безумцы кидались и кидались на двигающуюся пехоту, которая, бухая по земле тяжелыми кованными сапогами, передвигалась даже их не замечая, с такой напускной легкостью, что я даже успел подумать, что дело то легче легкого. Не так уж и страшен мор, как его малюют. Пока пехота топтала основные подступы к городу, вся кавалерия армы вырезала тысячи и тысячи тварей на окружающих полях, стараясь при этом не заходить в сам городок. Как я понял, первая задача была купировать проблему в одной точке, и только потом, окружив, начать основную задачу по уничтожению тварей. Вырваться из ловушки не должен был никто. Тот, кто командовал армией, определенно знал, что делал, и, хотя мне казалось, что вокруг творится настоящий хаос, в котором беспорядочно перемещаются большие и малые отряды, очень скоро я понял, что это совершенно не так. Командиры были опытными и прекрасно знали, как будет атаковать противник, и поэтому даже шанса вырваться тварям на открытое пространство и затеряться в полях не давали. Кроме того, постоянно подходили новые отряды, мне даже кажется, что я видел Шила и его бойцов. Правда, в этой круговерти встретиться нам не довелось. Все сильно изменилось, когда полезли настоящие твари, а не мелкие сошки. До этого пехота шранков не била фаерболами, орудия за их спинами тоже молчали. Вожаки монстров и так складывались десятками на этих монструозных шипах. И все шло отлично, пока до стен города не осталось немногим более 100 метров. Вот тогда мор показал свое истинное лицо. Городские ворота открылись, и из них повалила целая толпа людей, вооруженных зачастую как попало, вилами, оглоблями, у кого-то был меч или топор. Вот только это были не люди, а оболочки, как тот сотник из портала. И вот они уже дали просраться всем. Согласно идентификации, все эти твари были 15 уровня и выше, и при этом обладали всеми необходимыми для гоплитов умениями, в том числе и защитными аурами, атакующими заклинаниями и прочим арсеналом. Моровские слуги напрочь проигнорировали шранков, вывалившись здоровенной толпой из ворот, они попытались атаковать в полях левее их строя, где носились всадники. В случае удачи, это позволило бы ударить во фланг медведям и заставило бы их развернуться навстречу новой опасности, атаковать всем своим гоплитским арсеналом. Всадники, правда, словно только этого и ждали, практически сразу большинство из них спешилось, и вооружившись здоровенными прямоугольными щитами, выстроились в крепкий строй. Как я заметил, они использовали такой же принцип, как в свое время использовала человеческая фаланга. Первый ряд щитов с одной стороны имел несколько звеньев цепи, а с другой крючок, на который эта цепь накидывалась, в результате чего получалась неразрывная стена, прикрытая копьями и длинными алебардами. Именно тут пошли первые серьезные потери среди воинов армы, и противник, и наемники являлись гоплитами, и очень скоро посреди поля завязалась кровавая мясорубка. Шранки, правда, тоже не остались ни у дел, следом за гоплитами врага повалила огромная толпа очередных хорогов и каких-то более бронированных их версий, поэтому они достаточно быстро завязли на копьях медведей. Пожалуй, даже отступление Тривороттела померкло по накалу сражения. Мне пришлось зажмуриться, так как на поле битвы неожиданно взорвалось настоящее солнце. Такое море огня было использовано двумя сторонами против друг друга. Заработали и заухали осадные орудия, хреноча острые бревна и огромные камни в толпу бывших людей. Начали стрелять орудия ловушки, выпуская сотни метров сетей, сотканных из стальных колец, или чего-то похожего. Вскоре стало понятно, для чего они нужны. Накрывая твари, они не давали применять умения против союзников и задерживали монстров, которые вынуждены были тратить свое время на разрезание чрезвычайно крепких цепочек. В итоге многие монстры лишались защитных аур до того, как смогли врубиться в спешенных воинов армы. Почему не на юнитах? Почему не атаковали наездники? Сквозь дичайших грохот дорался я до корня. Невозможно их не раздавить всадниками, только терять воинов. И правда, гоплиты врага не собирались рассыпаться, а шли все так же, как и их противник, максимально сжав ряды и атакуя по окату умений, оставляя за спиной запутавшихся в сетях и снова сжимаясь. Тут уже началась такая бойня, что я немного офигел. Это как два бронепоезда на максимальной скорости ударили друг в друга. Мне кажется, даже планета сама заскрипела, настолько чудовищно это звучало. Вот где-где, а в этом строю, причем с любой из стороны находиться я бы совершенно не хотел. Мороловство, как наука, мне кажется излишне жестокой. Сколько там погибло народу в этой давке, не знаю, но все решили дальнобойные орудия. Прошло еще минут 10, и почти все лишились защитных аур. Вот тогда они показали, кто хозяин на поле боя, разваливая целые ряды и группы врагов. Твари дрогнули как-то сразу, все-таки они не были напрочь безумны, кто-то же должен ими руководить. Дрогнули и начали отступать, так же слаженно, потеряв более половины своих. Вот только их никто не преследовал. Строй армовцев стоял как вкопанный, не совершая ни единого шага навстречу. «Ну теперь держитесь, сейчас пойдут топы», — проорал Сажа, давно оправившийся от ужасной раны. «А это тогда кто?» «Это слуги топов. Возможно, мы сегодня увидим королеву. Крови будет море, а сейчас ее рыцари». Дальше уже командовал Корень. «Готовьтесь, как увидите атакующих всадников, повторяйте мой маневр. Задача — один выстрел в лапы и уйти. В забеге участвуют все. Не бойся, мальчишка. Главное, держись рядом. Ёбушки, воробушки. Так это еще не конец», а из ворот тем временем выползали новые монстры. Огромные многолапые твари, похожие на пауков, на которых сидели человекоподобные гиганты в черной броне, вооруженные гигантскими копьями, лезвие которых было длиной в мой рост. Жуть какая. Рыцари Мора не стали атаковать упершиеся и остановившиеся отряды армовцев, вместо этого они устремились в обход, стараясь ударить по осадным орудиям, которые моментально перевели свои выстрелы на них, впрочем, почти безрезультатно. Я сам видел, как камень размером в мое туловище ударил черного в грудь, и тот только покачнулся, стряхивая с себя каменную крошку. Это ж, млять, боссы. 8 гребаных боссов. Навстречу этим гигантам бросилась вторая часть всадников, что до сих пор стояла в стороне. В основном такие же команды, как мы у Корня. Атаковали они шестерками и десятками, стараясь пройти параллельно и выпустить по фаерболу в твари, а затем резко свалить, чтобы не огрести. Рыцари очень сильно огрелись на фаерболы и пытались достать тех, кто стреляет, но большинство справлялось и сваливало. Везло не всем. Один из черных удачно махнул рукой, выпуская несколько десятков каменных сосулек, и группу, идущую перед нами на два отряда впереди, снесло полностью. Судя по тому, как били сосульки, шансов выжить даже с аурой не было ни у кого. Если они не пробивали, то сама чудовищная мощь удара делала такую обивную внутри, что варк еще легко отделался. Мы пронеслись удачно, разрядившись огненными шарами в ближайшую тварь, которая вблизи оказалась совершенно не похожа на человека. Более того, рыцари-паук под ним были единым целым, и ушли на широкий круг, охвативший рыцарей полностью, не давая им вырваться и уничтожить орудие. Чтобы завалить первого из восьмерки, понадобилось почти полчаса яростной скачки и три моих фаербола, а еще пара тысяч других, отставшая от своего отряда многолапая тварь, была изрублена несколькими отрядами всадников. Все это время медведи и гоплиты продолжали отражать одну атаку за другой, причем противник регулярно менялся. То гоплиты врага атакуют шранков, но их умения практически не причиняют существам вреда, выбивая единицы из строя. Затем следовала короткая рукопашная и резкий отход. Толпы хорогов при этом продолжали практически бесконечным потоком вываливаться из стен городка. Их даже считать смысла не было. Разделяясь на несколько ручьев, они продолжали попытки прорвать строй шранков и гоплитов и пока безрезультатно. Стоило этим мордам твари отклониться от курса и попытаться ударить во фланги или обойти уперевшихся и стоявших насмерть воинов, как на них летели сотни всадников, загонщиками отсекая неуправляемые отряды и вырезая их подчистую, пока эта толпа не возвращалась обратно, погибая сотнями и тысячами от тяжелых копий и клинков. После убийства первого черного рыцаря, остальные как будто стали слабее, так как забили их гораздо быстрее, хотя твари успели нанести огромное количество урона, как минимум половина орудия и несколько сотен наемников было убито только ими. Мы еще раз пять участвовали в атаках поддержки, к счастью, без потерь в нашей группе. А затем Корень, оценив ситуацию, приказал выдвигаться под стены озерков. Судя по всему, весь атакующий потенциал тварей был окончательно выбит почти в то же время, как мы убивали черных рыцарей. Во всяком случае, шранки и гоплиты, добив всех противников, начали медленно продираться через груды тел к самому городу. Поток тварей оттуда прекратился полностью. Ворота никто не закрыл, и они на нашем направлении были приветливо распахнуты. Сколько еще было ворот, я не знал, местность была совершенно неудобная для обзора, все сражения проходило в низине под городом. Петля постепенно, неторопливо сжималась. Вокруг нас потоком носились несколько сотен всадников, готовых в любой момент атаковать и купировать попытку прорыва. Первыми не заходим. Когда пройдет пехота, спешиваемся и идем следом во второй линии. На нас зачистка домов. Корень, получив указание, тут же показал, как и где мы идем в порядках неторопливо подступающих к городку линиях охотников на мора. Сам заход в город и последующие бои были малоинтересны, активного участия я не принимал. Мы зачистили несколько домов, поубивав пару десятков хорогов. Сожгли их вожака, неудачно попавшего под камень осадного орудия, раздавившего ему грудную клетку. Вот в чем я сильно сомневался, так это в том, что нам удастся выловить щенка и получить алтарь, особенно в присутствии нескольких тысяч более опытных коллег по цеху. Для этого надо обладать невероятным везением. И словно действуя по какому-то наитию, я начал молиться про себя. «Великая, если ты меня сейчас слышишь, помоги своему непутевому воину, дай мне путь к цели, и я усею подножие твоего трона трупами твоих врагов». Самое страшное, это сработало. Неожиданно передо мной словно лампочка вспыхнула, а затем в углу интерфейса загорелся небольшой значок в виде пятилистника. Я услышала. Сказать, что я испугался, ничего не сказать. Я замер, читая короткое сообщение, и пытался понять, что за херня только что произошла, когда меня одернул Корень, заметивший во мне резкие перемены. И, гад такой, он реально чуйку имеет на всякое странное. Что, а? Ты словно по голове получил, причина есть, ты что-то почувствовал, знаешь, где искать пацана, Корень, помнишь, ты говорил про то, что ухо отрежешь, попросил, и она ответила, или он, да, она, мне кажется, для меня это хорошим просто не кончится, так сущности могут отвечать, ТССС, о таком не говорят, поменьше болтай, дерьмо Василиска, теперь я тоже в этом деле замешан, кто тянул мой старый язык, а, Корень скривился как от зубной боли, а еще говорит, что безбожник, ведь он явно знает, что боги есть, значит он имеет под безбожием что-то другое, у меня вопрос, позже, сначала дело, чуешь, где он, веди, быстрее, парень, это не будет работать долго, это как аура, у нее определенный временный эффект.